Петербурге картины покупаются как предмет обстановки. И если у какого-нибудь действительного статского висит Богданов-Бельский, другой действительный статский из кожи лезет вон, чтобы и его гостиную украшал именно Богданов-Бельский. Словом, в Петербурге у меня как у такого-то. А в Москве, хоть я и не такой-то, а у меня по-своему не так. Ну вот, договорились, доползли до французской живописи, и оказалось, что этот скучный Иван Иванович не только знаком с Сергеем Ивановичем Щукиным, но может устроить посещение его галереи. Отправились на следующий день, предварительно выслушав от Ивана Ивановича длинное рассуждение о том, что и публика в Москве совсем другая, чем в Петербурге. В Петербурге, воспитанная в известных традициях и как бы не забывающая, что Эрмитаж принадлежит Министерству двора, а в Москве смотрят на картину как на произведение искусства, и публике безразлично, кому она принадлежит. Он надеялся, что Сергей Иванович сам покажет им свое собрание. К счастью, этого не случилось. Он был в отъезде. К счастью, потому что тетя говорила вздор, от которого даже вежливый Иван Иванович беспомощно хлопал глазами. А Лиза... То, что она увидела, напомнило ей, как это ни странно, летний день прошлого года, когда она отправилась в Симбирск навестить родных. Вдвоем со своей 15-летней кузиной она поехала в большой лодке на ту сторону Волги. Они сразу взяли много вверх, но сильный ветер по течению стал их сносить. Вдруг все затмилось вокруг. Волга покрылась беляками, ударил гром, дождь полил ведрами, и девочка, которая боялась грозы, кинулась к ней с плачем. Тут надо было все сделать сразу, и успокаивать ее, и грести, что было сил, и править веслами все равно куда, лишь бы против течения. Мокрые до нитки, обессиленные, дрожащие, они, наконец, добрались до берега, где жил километров 20 от Симбирска один знакомый бакинщик. С этим-то чувством беспомощности, растерянности, изумления тащилась она из одной комнаты в другую. Иван Иванович умно рассказывал о темной палитре Курбе и серебристой Куро, шутил, что между Моне и Мане различия далеко не в единственной букве, долго объяснял, откуда у Ренуара фарфоровая легкость мазка. Она слушала и ничего не понимала. Ей нужно было только одно — выгрести к берегу под грозой. А гром оглушал ее в каждой комнате — Сезанн, Дега, Гоген, Ван Гог. Потом наступил Матисс, как наступает тишина или ночь. Точно чья-то могучая рука взяла ее за шиворот, как кутенка, и с размаху швырнула в этот танцующий под музыку прозрачный магический мир. Иван Иванович говорил что-то о музыкальном аккорде, который состоял из зеленого и голубого фона, дополненного телесным цветом фигур, о том, что Матисс воспользовался самой белизной холста, чтобы придать оттенкам своеобразную шелковистость. Она не слушала и не слышала. Она разобрала только, что Матисс, оказывается, 5 лет тому назад был в Москве и помогал Щукину развешивать эти картины. Она ушла с таким чувством, как будто в ее жизни произошло событие, всего смысла которого она еще не могла понять. Как в детстве, когда она на паре, не мигая, смотрела на солнце, перед ее глазами плыли лиловые, красные, зеленые, золотистые пятна. С этим чувством она слушала тетю, которая много интересно рассказывала о войне, о воздушном бое, который ей случалось видеть своими глазами, об эпидемии сыпняка, о газовых атаках, против которых нашим трудно устоять. С этим чувством, ни на минуту не оставляющим ее, она провела оставшиеся дни в Москве. Город был зимний, сверкающий на солнце, заваленный снегом, который никто, кажется, не убирал. Лиза впервые была в Казани зимой, но изменилось, кажется, только время года. Она невольно засмеялась, когда, встретив ее на вокзале и проводив в щетинкинские номера, Костя извинился и сказал, что его ждут в женской гимназии. Он тоже засмеялся и ушел, сказав «Semper idem», всегда такой же.